Акт 2. Часть 13. «Нет уж, дудки, все вместе пойдем», — сказал я и нацепил мобильную привязь на свою руку. «Весьма разумно». «Не доверяешь ты нам, бригадир». «Я думаю, тут дело не в доверии, мясо. Просто он...» «Захлопнись, пигмент». Мея поглядела на меня, поднимая бровь. «Глупо. Ну, ты в своем праве». Я оторвал иссохшую руку черного Захима, на которой был поводок, и помахал ей перед ее носом. «А это тебе зачем?» «Поводок воет, когда срабатывает. Я его сейчас оттащу подальше и кину куда-нибудь. Если за нами идет Ульфик, он услышит вой и побежит туда. Это даст нам хоть какое-то время. Только вот со следами нашими надо что-то делать». «Если вы дадите мне штаны покойного, я смогу кое-что сообразить. Будем заметать следы. Буквально». «Ха, а это мысль». И я дал Тафту наспех сделанную из штанины и рукоятки кирки метелку. Смех смехом, но фраза «замести следы» приобрела для меня теперь иной смысл. Пока мясо нехотя поднимал на спину махину привязи, Мея сняла с тела черного Захима самодельный набор верхолаза, жакет, страховку, тросы и крючья. «На, надевай, бригадир, раз себе все загробастал». «Кажется, ты лучше остальных в этом деле. Ты и бери». «Мне оно не надо. Другим бестолку. На, не капризничай». Облачившись в пропахший трупом и насекомыми самодельный комплект, я зашагал вперед подальше от звука взрывов. Выбрав подходящий длинный туннель, по которому мы не собирались идти, я со всей силы запульнул вглубь поводок черного Захима. Несколько секунд спустя раздался противный вой, и мы, как могли, быстро зашагали прочь. «Почему ты не обоссал его?» «Кого? Мясо?» «Да, он унизил тебя. Тут, на Золотом поле, настоящих котобов мало. В основном похищенные заводчане. Но в воровской среде межграмотных обоссанный человек даже за личность не считается. Хуже было бы только, если б ты ему черный ход открыл. Или, не дай улица, нож рукояткой протянул». «Задним ходом я, кажется, метафору уловил. А с ножом что?» «Какой-то ты битый, степняк. Если нож кому-то даешь из грамотных людей рукояткой, ну то ты типа власть его над собой признаешь». «Да плевать мне на ваши бандитские загоны». «Как же ты будешь жить вообще?» «Я среди грамотеев жить не собираюсь». «В столице вся власть в руках воров. Их же еще с детства улица грамоте учит». «Если свалим отсюда, сам разберусь». «Если. Но-но. А когда это «если» будет?» «Время придет и будет». «Ха! Дурак. Все вечно ждут, что время придет. А оно только уходит». Пыль, тьма, жуткая архитектура, каменные стены, ямы в полу, ловушки, что приходилось обезвреживать, и постоянный страх потерять цепочку следов двух странных путников низовья. Да, свобода давалась нелегко. Казалось бы, господа, работа на каторге и бои на арене должны были выбить из меня неприязнь к тяготам. Но скажу вам по чести, бродить в потемках в этих древних сухих тоннелях, дыша пылью, вымотает даже самого... «Ты опять болтаешь вслух». «Мы ходим кругами. Это минус. Но Ульфика нет. Это плюс. По математике имеем плюс на минус. Кажется, ничего, да?» «На кой ляд мы его вообще с собой взяли?» «А я то же самое про тебя хотела спросить». Я остановился, и мы прислушались. Кажется, за нами все-таки никто не гнался. «Если и погоня и была, то Гульфик, походу, заплутал не хуже нашего». «Теперь главное следы коллектора И того второго мне потерять. Правша, а ты не хочешь понести собаку вместе с пятном, а? Мея выглядела уставшей, хотя, казалось, ничто не могло бы заставить ее поникнуть духом. А я, так уж и быть, пойду впереди. Возьму на себя опасную обязанность. Я пропустил ее вперед и взял самодельные носилки. Благодарствую. Мы зашагали дальше. Я, как и все, очень устал. От мерных шагов, сухости и пыли глаза закрывались. Хотелось спать. А затем внезапно все залил яркий свет. Вокруг смеется и танцует народ. Всюду ярко светят лампы. Огни столицы полностью отражают свое название. Мы с Лукрецией кружимся в танце. Забавное это должно быть зрелище. Я со своими 1,90 м, а напротив меня крошечная, миниатюрная, а оттого такая прекрасная дама. Хлопки игристого вина, улыбки, хохот, услужливые официанты, дорогие костюмы. Я уже хочу, выпив залпом бокалу ледяного закатного, покинуть этот зал и, привычно толкнув телохранителя Лу, вломиться вместе с ней в ее гримерку. Но внезапно свет становится ярче, начинает обжигать. Я не вижу больше улыбок на лицах людей вокруг. Там лишь кожа, закрывающая впадины глаз и рты. Они хлопают, но хлопают в ритм, ужасно и четко. Ладони Лукреции остаются в моих, а сама она отлетает в сторону, как кукла, и разбивается на фарфор и шестеренки. Повисает тишина. А надо мной, собирая свет в себя, висит женщина. Я не вижу ее лица. Лишь бинты за ее спиной тянутся вверх. Освободи меня. И вновь тьма. Никогда так я еще истории не боялся. А потом Уилл Пилгрим рассказал про того ученого, что временную машину изобрел. Пятно болтал позади меня, рассказывая какую-то пыльную историю. Пыльными его байки называл пресловутый покойный Уилл Пилгрим, говоря, что от непоследовательного повествования и сбивчивой манеры даже вода в чашках покрывалась пылью. И тогда я понял, что мир куда сложнее. Вот, например, Уилл говорил, что внутри всего есть струны. Пятно, уймись уже! Мея поравнялась с нами в узком проходе и смотрела на собаку с неожиданными волнением и заботой. Помедленнее можно? Вы весь дух из него вытрясите. Лицо у того было бледное, лоб покрылся испариной. Док, почему он так долго не приходит в себя? Я не дилетант, чтобы ставить диагноз на ходу. Возможно, это серьезная черепно-мозговая. Двойное сотрясение. Но, если честно, мне кажется, тут что-то еще. Есть советы? Ну, трясти его и правда стоит меньше. Как только выйдем, точнее, если выйдем, я обещаю, займусь им с полной отдачей. И вами заодно. А что со мной? Я не мог не заметить ваших... назовем это провалами. В условиях потери эпизодической памяти это может дать осложнение. Мне захотелось воспользоваться остановкой, чтобы передохнуть, и я продолжил разговор. Слушайте, док, вы явно умнее обычного каторжного врача. Как вы сюда попали? Я всегда был каторжным врачом, но потом случились некоторые события. Я, скажем так, потерял репутацию. И все-таки место секретное, принадлежит господину Пасти. Вы не сочтите меня параноиком, но мне кажется, все сложнее. Слушайте, здесь немного не время и не место для откровенных историй. Правда, давайте отложим это на будущее. Конфликт в группе вызывает куда большие опасения. Мясо тоже, пользуясь передышкой, опустил машину. Несмотря на то, что я не испытывал к нему никаких теплых чувств, внезапно я проникся к нему уважением. Аздемир Тарекс тащил тяжелейший прибор без нытья, терпеливо и настойчиво. Синяки и кровоподтеки на его спине напоминали следы от кнута Ульфика Себаса. Кажется, наша госпожа ноги врозь нашла таки себе любимчика. Какого любимчика? Обмякни! Просто нельзя же так. Ему же плохо. Да что ты как наседка скачешь вокруг него? Это ж собака. Помрет и помрет. Нового заведешь. Или у тебя там уже щенки из лона вываливаются? Ты за мое лоно не переживай. У меня как раз ничего вопящего не вывалится. У тебя не будет детей? Ну, хвала горе, слава камню! Пятно, ты тоже пообещай мне никогда не размножаться. На мгновение на меня навалилась пустота, спутники мои исчезли, Все стало серым, и я опять провалился. Думаешь, мы смогли бы так же, как они? Нет. Вместе с Лукрецией мы идем по улице мимо витрин богатого магазина детских товаров. Вокруг него толпятся дети нищих. В оборванных одеждах, родительских деревянных башмаках, которые выдают при посадке в адаптационный поезд, в перчатках с оторванными пальцами. Внутри же прохаживаются парочки, одетые побогаче, с детьми, жадно трогающими дорогие игрушки. Почему? Ну, во-первых, ты ненавидишь детей. Ой, можно подумать, ты любишь. Или внезапно у тебя есть малыш на стороне. От какой-нибудь очередной девки с ножом в корсаже? Ха, конечно. Целый десяток. Я же не о детях. Я о семье. О доме, где мы могли бы жить вместе. Мы доходим до угла, откуда Лукреция пойдет в сторону пассажирских платформ. И внезапно я вижу ее. Дарю Ривер, стоящую на углу в своем плохом плаще с капюшоном, с дешевой тряпкой на лице. Она недовольно разводит руками, словно показывая мне, что ждет меня уже слишком долго. Не думал о таком. Когда-нибудь. Но не сейчас. Я встаю так, чтобы Лукреция не увидела Дару. Ты предсказуем, Флинн Понт. А знаешь, если бы мы поженились, ты стал бы Флинном Штайнхольтом. Флинн Штайнхольт? Хо, знаешь, звучит куда лучше, чем Лукреция Понт. Я слышал, что всем девушкам на золотом поле что-то резали, и они теперь бесплодные. Не резали, юноша, а вводили хромоблокирующую сыворотку. Химическая стерилизация. Тебе тоже так сделали? Мея усмехнулась. Да если бы. Нет, это еще с детства. Спасибо моему папаше. А что твой папаша такого с тобой делал? Мясо не был в курсе того, как Мея трепетно относится к своему отцу. Я-то однажды это выяснил, когда мы с ней выковыривали изумруды из глаз какого-то гранитного чудища с щупальцами. Слышь, мразь, прикуси свой язык, пока я не заставила тебя прикусить кое-что другое. Мясо оттолкнул машину ногой и шагнул к Мее. Я вздрогнул, увидев, как из механизма на пол потекла, испаряясь зеленоватая жидкость. Я гляжу, ты для шлюхи слишком плохо ртом работаешь. Это же не фильтр, правша? Пятно спросил меня, положив руку на плечо. Что? Ну, как ты фильтровал Лукрецию, помнишь? Я немного потупил, а затем до меня дошло, о чем он. А, флиртовал ты имеешь в виду? Нет, это не флирт. Тогда, мне кажется, сейчас будет драка. И он оказался прав. Я отвлекся и пропустил момент, когда мясо, схватив Мею, с размаху ударил ее о стену так, что древняя кладка разлетелась в пыль, и девица исчезла во тьме. А ну стоять! Но мясо было в ярости и кинулся за Меей следом, в дыру в стене. Я услышал, как что-то упало, хлюпнуло, а затем раздалась возня, и все затихло. У вас нет, случайно, средства от идиотизма? Мог бы предложить очищающую инъекцию, но под рукой не имею. Ладно, пошли за ними. Док, сторожите махину. Мы с пятном осторожно заглянули в дырку и обнаружили за ней небольшой грот, заполненный какой-то вонючей массой. Понять, что это за помещение, возможно, мне представлялось. В центре, в окружении какой-то гниющей кучи и легкой паровой дымки, стоял Тарекс. Вид у него был ужасно напуганный. «Что такое, здоровяк?» – насмешливо спросила Мея, которой, казалось, даже разбитая губа и разодранные локти не могли испортить настроение. И лишь теперь я заметил, в чем дело. Повсюду лежали, словно жуткие пружины, свернувшиеся калачиком скалопендры. Я вздрогнул. Мея же, держа одну из них в руках, шагнула к мясу. «Утю-тю, смотрите, кто это у нас тут?» «Нет, нет, нет, убери их!» Пятно глядел на роящуюся вокруг массу насекомых без каких бы то ни было эмоций, кроме легкой радости. О, как у зеленого. Помнишь, правша, ты говорил, что зеленый боится насекомых? Думалось мне сложно. Голова от чего-то раскалывалась. Перед глазами все плыло. Я огляделся. Впрочем, не для того, чтобы что-то найти, а чтобы заставить мозг хоть немного работать. Всюду были насекомые, их яйца, гниющая масса. Готов поклясться, я только что видел чью-то руку. Правша, убери их! Мясо казалось комично беспомощным, боясь выйти из круга ленивых насекомых. Но мне над ним смеяться совершенно не хотелось. Оставить бы тебя здесь! «И тебя заодно», — сказал я, обернувшись на Мею, которая надула губки, словно была невинной гимназисткой. «Жаль, только нужны вы». «Ну что ты сопли размотал, чучело косматое? Страшно тебе?» «Страшно мне, когда ты командовать начинаешь. А насекомых я просто ненавижу. Особенно таких». «Каких таких? Они же крошечные!» Было в смеющейся окровавленными губами Мея что-то нездорово обворожительное. «Да они длиной с локоть». «Я вот слышал, что в туннелях водятся тараканы размером с крысу. Надо понимать, что не с обычную, а с крысу-мутанта. Так, кстати, в свою очередь, размером с собаку. Интересно, с обычную или с нашу?» «Это скалопендры. Я в цирке с такими танцевала. Не мочи штанину, они в спячке. Только не давите их яйца. Как и в случае с мужиками, это их расстраивает». Мея болтала громко и весело, держа в руках огромную, вялую черную скалопендру. Я поймал себя на мысли, что это безумие, этот образ, мне начинает нравиться. А может, просто моя голова, раскалывающаяся пополам, сбивала меня с толку. «А тебе все весело, я погляжу». «Ну, вполне. А что, опять меня ударишь? А может, я люблю такое?» Я вздрогнул. Казалось, она действительно хотела, чтобы я ее ударил. Все начинало быть слишком безумным. Насекомые ползали вокруг, зеленоватый пар клубился по углам, чавкающая слизь на полу, казалось, тянулась ко мне. И вдруг все исчезли. Но я не остался один. Вместо моих подопечных в каменном проеме возник кто-то другой. Существо в капюшоне, с черепом вместо лица, приделанным к одежде десятком проволочных стежков. На костяной маске его ползли сотни мелких насекомых, а правую руку заменял длинный крюк из чего-то напоминавшего черное зеркало. А десятки зеркал поменьше, что болтались на его одежде, отражали скалопендры. Да только вот самих скалопендр вокруг я уже не видел. Существо, будто заметив мой взгляд, ринулось во тьму, и я повалился на пол, словно он был центром реальности, и своим рывком резко накренил мироздание на бок. «Ты же тупой и злой, как горняк. От тебя и шум, и тоска такая, что помереть хочется». «Ну так помри уже. И шума от меня нет. Это у тебя все вечно легко и беззаботно». «А что мне, грустить как трупу?» «У нас тут не прогулка. Мы сдохнуть можем в один чих. А эта шалава скачет тут, как на мужском кардане, и смеется». Я встряхнулся. Ситуация выходила из-под контроля. Насекомые от наших воплей начали стрекотать и собираться в небольшие кучки. «Хватит всех подзуживать без остановки. Ты только и делаешь, что всех, кроме твоей любимой псины, поддеваешь». «А ты-то настоящий командный игрок. Тебе волю дай, ты нас всех прикончишь, не моргнув и ухом». «Ну не всех, но при случае с тебя начну, сопля». «Заткнитесь, твари!» Они обернулись. «Как? Как можно быть такими тупыми, чтобы выяснять отношения сейчас, здесь, в куче этих ядовитых чудовищ, а? Там в коридоре собака помирает, Мея, а ты тут цапаешься с ним. Ну а ты, Тарекс, здоровая дура, тебе реально гора твоя настолько башку промыла, что ты не можешь к женщинам нормально относиться? Как так можно друг друга ненавидеть, когда вокруг такое творится? Что с вами не так, люди? Вы что, с ума посходили?» Повисла тишина. «Смотри, правша, я лорд-детектив», — сказал Пятно, поднимая из слизи шляпу и шарф, действием своим весьма разряжая обстановку. «Нет, не похож. Лорд-детектив — старый гражданин, а ты повыше будешь». «Незначительно», — ответил Пятно, запахивая на шее гнилой шарф и надвигая шляпу, весьма точно копируя манеру книжного детектива. «А вот никто на фоне вашего маленького срачика не заметил любопытную деталь. Вокруг нас куча ограниченных отходов». «Органических». «Незначительно. И вот вопрос. Откуда они в этих сухих и мрачных тоннелях?» Я огляделся. Привлеченный нашим шумом Тафт тоже заглянул в грот. «А ведь юноша прав. Откуда здесь столько гнили? Глядите, здесь даже одежда есть, в том числе и новая. И даже куски трупов». «Каким же может быть ответ? Это трещина в коллекторной системе. И неподалеку есть выход к поверхности, господа». Я присел, тусклым светом фонаря выхватывая с пола мелкие детали мусора. Неподалеку от меня, поверх уже давно гниющей массы из каких-то вещей, слизи и частей плоти, лежал окровавленный женский плащ, весьма свежий. Я поднял его и по привычке ощупал карманы. Ничего дельного, кроме портсигара, наполовину пустого, и сломанной золотой зажигалки. Твою мать, это не просто кладка. Это же ферма какая-то, самая настоящая. Значит, кто-то ее сделал. Пятно, да ты гений. Ну, нет. Но иногда мне удача улыбается особенно сильно. И он картинно отступил, шагнув на кладку скалопендры. Ой. Раздался омерзительный хруст яиц и слизи, а затем сводящий с ума писк. А иногда наоборот. Почему вы их так боитесь, зеленый? А можно меня называть не этим идиотским прозвищем? Что же в нем не так? В зоне адаптации, если ты забыл, зеленый имеет два значения. Неопытный новичок или мертвец. Я знаю. А красный там значит убийца. Синий – вор или алкоголик. Желтый – бесполезный человек. Но мы наши прозвища выбирали без оглядки на зону адаптации. Или прикажете нам равняться на быдло, которое клянчит у государства подачки и не умеет даже читать? Ты, я погляжу, не особо любишь место, откуда мы оба родом. А вы, вероятно, по зоне скучаете, да? Нет. Однажды, лет в 10, я там украл еду в лавке. И лавочник меня в наказание бросил в старый нужник с тараканами и мокрицами. Я там по пояс в дерьме торчал почти день, и эти мрази меня кусали. Так что я имею повод не любить насекомых. Все жуткие твари в один миг застрекотали, и число их десятикратно увеличилось. Не раздумывая, мы выскочили и помчались по высокому, но узкому коридору, в стенах которого то и дело попадались толстые гнезда труб. Теперь все было иначе. Ток мчался первым, а я был позади всех, лавируя между стрекочущими тварями, пытаясь отогнать их от мяса, тащившего махину. В обычных условиях убежать от них было бы несложно, но теперь они нас, уставших и отягощенных, легко настигали. «Твою мать!» – закричал мясо, и я увидел, что Винса Тафта утаскивает в одну из труб какая-то огромная тварь. Был это человек или нет, я не разобрал. Увидел лишь крюк, вонзившийся доктору в руку, и за эту же руку втащивший его вглубь. «Стоять! Стоять, падаль!» Я подлетел к трубе и увидел только полное мольбы лицо Дока, удаляющееся во тьму. Мея тут же схватила меня за руку с мобильной привязью. «Дай сюда, я его догоню!» «Не трогай, я сам!» Твари настигали. Броситься ли за врачом или послать Мею? А может, Док — это допустимая потеря? Но тогда не получится ли у нас еще одна потеря, если он не сможет помогать собаке? «Давай прибор!» «Да не кину я, правша, тенью отвечаю!»